Глава третья. Вино и череп. Княжич сжал кулаки. «Я должен подумать. Отец, договор на крови, он на всю жизнь. Его не отменить». «На всю жизнь?» – негромко спросил князь Всеволод. «А где твоя жизнь, Миша? Она кончилась в том сарае, где тебя связали. А этой жизнью ты немому обязан. И князем теперь будешь только благодаря ему. Вот это тоже на всю жизнь. Подумай об этом, Миша». «Да ладно, бля, благодаря немому. Тут куча народу старалась, чтобы жопу княжича спасти. Джанибек чуть глаза не лишился, Потапыч шерстью на брюхе пожертвовал, а этот молокосос ерепенится. Но у княжича все-таки хватило ума сообразить, что с детскими обидами пора заканчивать. Некоторое время он стоял, оторопев, а потом кивнул и протянул мне руку. «Ну, так-то лучше, бля». Я отдал ему меч, он стиснул зубы и резанул лезвием по ладони. «Бля, пальцы-то не отрежь от старательности! Послали боги братишку!» «Я, князь Добрыня Немой, заключаю с княжичем Михаилом вечный договор о мире, дружбе и помощи». «Я, княжич Михаил, заключаю с князем Добрыней Немым вечный договор о мире, дружбе и помощи». Мы пожали друг другу руки, и наша кровь смешалась. Княжич чуть скривился. Видно, рука сильно болела. Я махнул Потапычу. «Перевяжи руку княжичу». Перестарался он маленько. Потапыч глянул на рану и потащил княжича в избушку. «А сейчас всем вина!» – крикнул повеселевший князь Всеволод. «Праздновать будем!» Джанибек и Бажен тоже похромали вслед за Потапычем. Мазать раны. Не избушка, полевой госпиталь прямо. И слава богам! Дружинники взялись за костер и бодро загремели посудой. Чупав прихватил топор и отправился за дровами. «Ну, правильно, кому рубить дрова, как не лесному жителю?» Мышь бросил на меня виноватый взгляд и юркнул под крыльцо избушки. «Вот у кого с личной жизнью все в порядке!» Выпив вторую кружку болотного вина, я убедился, что всем вокруг охеренно весело и решил выкроить пару минут для себя. Поднялся с бревна и потихоньку спустился к реке. Одежда настолько провоняла гарью пожарища, что я сдирал ее с отвращением. Выбросил бы, но пока это единственные шмотки, которые могут перекидываться вместе со мной. Ну, хоть отстираю их, как смогу, и сам заодно сполоснусь. А может, и русалок опять увижу, особенно ту рыженькую. Я громко плескался, хлопал руками по воде, пару раз даже позвал украдкой. «Эй, девки, где вы?» «И хрен там!» Девки куда-то свалили по своим русалочьим делам, так я и решил. Ну не думать же в самом деле, что они просто не хотят ко мне плыть. Нахер мне такие потрясения? Я выполоскал рубашку и кафтан и принялся за штаны. Как вдруг услышал печальный голос, идущий откуда-то из глубины реки. «Немой!» Началось, бля. Я подхватил штаны и в припрыжку поскакал к берегу, но цепкое лапище опять ухватило меня за лодыжку. «Погоди, Немой!» «Ага, хер тебе!» Я изо всех сил пнул ногой в глубину и попал во что-то мягкое. Хватка ослабла. Рядом со мной вынырнула громадная бородавчатая голова. Один глаз смотрел на меня, а второй куда-то в сторону. «Немой!» – прошамкала голова. «Чего ты дерешься? Чуть глаз не выбил. Потапыча позови, худо мне!» Я голышом выбежал на поляну. Дружинники, увидев меня, вскочили и схватились за оружие. Но я махнул им рукой и заколотил в дверь избушки. «Потапыч, там водяник помирает!» Чуть не уронив банку с мазью, Потапыч вылетел из избушки. «Где?» «Ну не в лесу же!» Мы бросились обратно на берег. «Хлюпень, что с тобой?» «Худо, Потапыч, в брюхе что-то колом стало!» «Ну-ка покажи!» Водяник с трудом перевернулся, показав белое пятнистое брюхо. В центре брюха виднелась отчетливая выпуклость. «Вот, болит, зараза!» Потапыч ощупал больное место, надавил руками, а потом врезал со всей дури по выпуклости ногой. «Лекари, пать!» Выпуклость исчезла. Водяник схватился лапами за брюхо, икнул, потом рыгнул, засунул лапищу в пасть и вытащил оттуда саблю в позолоченных ножнах, протянул ее Потапычу. «Спасибо, Потапыч, держи!» На поляне меня ждал встревоженный Чупав. «Немой, пойдем, покажу что-то». «Погоди, я хоть штаны надену». Я натянул запасные штаны и пошел вслед за Чупавом в лес. Кузнец безошибочно подвел меня к раскидистой елке. Ее широкие нижние ветки почти стелились по земле. Как по мне, елка ничем не отличалась от соседок. «Я дрова искал и наткнулся. Вот, совсем рядом с поляной». Я наклонился, заглянул под колючие лапы и увидел обтянутый мохнатой шкурой скелет. Его тонкие лапки заканчивались копытами. «Поросенок, что ли?» «Кабан». «Ну и что в нем интересного? Судя по виду, он еще в прошлом году сдох». «В прошлом году?» – усмехнулся Чупав. «Вчера ливень был. Смотри сюда». Я повернул голову и увидел на мокрой земле свежие отпечатки копыт. «Да ну нахер!» – неуверенно сказал я. «Один кабан в лесу, что ли? Наверняка это другой пробегал». Чупав нагнулся и с легким хрустом отломил сухую кабанью ногу. С излома поднялась легкая пыль. Я поморщился. Кузнец примерил копыта к следу. «Подходит, бля!» – удивился я. «Угу!» – согласился Чупав. Выбросил копыта и вытер ладонь о штаны. «Кто ж его так высосал? Не то чтобы я сильно переживал за кабана, но любопытно же!» «А вот не знаю», – пожал плечами Чупав. «Ран я на нем не вижу». «Да тут хер чего увидишь», – согласился я. «Ладно, идем. Жрать охота, да и потеряют нас там, встревожатся». Я отпустил еловую ветку, и она в благодарность обдала меня холодным дождем. Я поежился. Бррр! «Вот объясни мне, святоша!» – горячился князь. «Зачем боги поделили людей на...» Он запнулся, подыскивая слово, махнул рукой и продолжил. «На людей и нечисть! Зачем, а?» «Всякая тварь на земле от богов», – степенно ответил священник. «И все должны жить в мире друг с другом. А кто не хочет жить в мире, тому мы по зубам и по нем. Сразу задумается». Произнеся эти миролюбивые слова, священник основательно приложился к кружке. Князь тоже отхлебнул вина. «Хорошо», – кивнул он Бажену и чуть не упал с бревна. «А откуда ты это знаешь? Кто тебе сказал?» «Перун сказал», – ответил священник. «Когда?» – удивился князь. «Позавчера». «Это другое дело», – снова кивнул князь. «Познакомишь?» «С кем?» «С Перуном». «Познакомлю». Священник снова зачерпнул из бочонка. «А поехали сейчас», – загорелся идеей князь. «Сейчас нельзя», – мотнул головой священник. «Занят он, испепелит». «А когда?» «Потом». «Эх, бля!» – заорал князь на весь лес. «Плясать хочу! Леший, идем плясать!» Пламя костра металось на ветру, дружинники, пригорюнись, тянули грустную песню о молодом воине, который храбро погиб в битве с врагами. А посреди поляны под сосной плясал князь Всеволод в обнимку с лешим. «Охренеть, бля!» «Дженебек», – негромко спросил я, – «княжич где?» Его Потапыч отваром напоил и уложил в шалаше. Сказал, до обеда проспит. Я поднялся с бревна и заглянул в шалаш. Княжич был там, мирно сопел в две дырочки, отвернувшись к колючему еловому скату крыши. Я внимательно оглядел шалаш и забеспокоился. «Прошка, а казна куда подевалась?» «Да, где моя казна?» – громко спросил князь, услышав мой вопрос. «Ее Потапыч в избушку унес, чтобы не проипать», – ответил Прошка. «Потапыч наш человек», – провозгласил князь. «Он не проипет. Давайте еще выпьем». Чупав, усмехаясь, налил князю вина. Тот выпил и полез к кузнецу целоваться, потом доипался ко мне. «Немой, вот ты князь, и я князь. Я дядя, а ты племянник, но это не важно». Он снова потерял нить рассуждений и задумался, морщил лоб. «Во, пойдем к девкам, по-княжески. Мне Сытин сказал, что ты здесь всех русалок знаешь. Познакомь, а?» Я уже хотел по-родственному послать его нахер, но тут знакомый голос из-за спины спросил. «Каких еще русалок? Немой, я думала, ты со змеями воюешь, а ты здесь с русалками крутишь». Я подскочил с бревна и оглянулся. Посреди поляны стояла Глашка. За ее спиной маячил ухмыляющийся Михей. Часа через полтора народ угомонился. Леший свалил домой. Расстроенный князь чуть было не завалился спать прямо у костра, в обнимку с пустым бочонком. Чупав и Бажен долго уговаривали его разместиться в шалаше. «Я князь!» – отбивался Всеволод. «Я должен княжество охранять! Буду караулить здесь!» В конце концов он вырубился, и его просто унесли. Караулить стоянку остался один из дружинников князя. Ну а херли, пьянка пьянкой, а служба службой. Я тихо поскребся в дверь избушки Потапыча. «Потапыч, Потапыч, открой, дело есть!» Глашка дернула меня за рукав. «Немой, не надо, неудобно старика беспокоить». «Да ладно!» Я постучал сильнее. Внутри избушки послышалась возня, дверь скрипнула. В щели появилась заспанная физиономия Потапыча. «Немой, чего тебе?» «Потапыч, уступи избушку на часок, а?» «Чего? Иди нахер, немой! Вон в кусты валите!» «В смысле нахер? Я князь вообще-то, а в кустах холодно, и комары за жопу кусают!» Но Потапыч молча захлопнул дверь избушки. «Неудача, бля!» Из-под крыльца выглянул хмурый мышь. «Немой, ты чего шумишь? Я только детей уложил!» Я уставился на мыша. «Каких детей? Мы всего 3 дня здесь. Или меньше. Я, бля, запутался. А ты уже детей завел?» «Улучшаю демографическую ситуацию в княжестве», — гордо ответил мышь. «И тебе советую. Тем более ты князь». «Охереть!» Мышь смотался обратно под крыльцо, а я обнял Глашку. «Ты часом мышиный ход прокладывать не умеешь? Отсюда и до спальни». Глашка улыбнулась. «Я нет. Михей умеет. Попросить его?» «Да он дрыхнет уже. Ладно, пойдем у костра посидим». Напоследок я злорадно нападал коленкой в дверь избушки. Выслушал из-за двери гневное: «Ща перекинусь и кому-то башку откушу!» И довольно ухмыльнулся. Я повернулся к костру. В глазах потемнело. Воздух вокруг словно залили чернилами. Огонь еле заметно мерцал сквозь густую черноту. Тревожно заржали кони. Что за херня? Перепил, что ли?» Я недоуменно поморгал глазами. Постепенно вокруг посветлело. Ну, как посветлело? Просто ночь стала нормальной. Я снова различал темные деревья, силуэт сосны посреди поляны. Костер горел, бросая оранжевые блики на шалаш и сидящего возле огня дружинника. Мы подошли к огню. Я стянул себе кафтан, постелил его на бревно и усадил Глашку. Потом повернулся к дружиннику. «Заскучал, служивый?» Он не ответил. Я всмотрелся и охренел. Из ворота красного кафтана на меня, ухмыляясь, глядел обтянутый кожей череп.